Может быть, на первый взгляд вам покажется что-то не так, но присмотритесь внимательно, вы это увидите. Вы это увидите. Это практика жизни говорит, что это так. И следуй за мной, я уже чуть-чуть перехожу дальше. Отверг себя, умер для греха, или для себя, для греха, и тогда будешь следовать за Христом. Потому что Христос что не делал? Он не делал для себя, он делал для других. И христиан так учит, и христиан так учит, жить для других. И потому, если не сумеешь жить для других, то просто-напросто не сможешь идти за Христом. Это будет бег на месте. Знаете такое упражнение «бег на месте» в залах? Когда человек бежит, покрывается потом, но он бежит на месте. Вот так бегут многие христиане. Сказать, что они бездейственны, нет. И причина одна. Не смогли выполнить два первых условия. Отвергнуться себя и взять крест свой. А следовать за Христом тоже не всегда просто. Для этого тоже нужны определенные усилия. То вы покажите у веры вашей, помните? Там семь качеств. Добродетель, рассудительность. В рассудительстве воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь. И согласитесь, что в жизни это не все так просто. Это не так легко. Ну, немножко обращали внимание, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Потому что весь мир, хотя еще никто никогда в своих руках весь мир не держал. Но Библия говорит, допустим, вы особый человек, вундеркинд, как сегодня говорят, успевает кругом, и весь мир у ног положен будет ваши. Но если будет сделано нечестным путем, если душе своей повредишь, то какая польза? Однажды наступит день, когда ляжешь, поднимешь лицо вверх, потому что лицом вверх умирают, да? И окажешься с пустыми руками. Строил, имел, копил, осталось только одно. Эти четыре доски, как мы говорим, где-то квадратик вот такой, и даже одетый помоют другие. Сам уже не способен и это сделать. Поэтому Библия говорит, если даже весь мир приобретешь, но душе свою приобретешь, какая польза? Никакой. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Вот это место Писания, или одно из мест Писания, которое говорит, когда Бог будет давать воздаяние в свое пришествие, когда придет во славе Отца Своего и святых ангелов. И вы найдете не один такой текст, мы еще будем касаться этих мест. И дальше, 28 стих, на котором мы не останавливались, просто, наверное, прочитали. «Истинно говорю вам, и есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». То есть до некоторого времени Господь только рассказывал о Своей славе. Он говорил о том, что грядет Царство Небесное. Но ученики ни разу не видели. А уже здесь Господь, когда приближается день Его отшествия или день Его смерти, день Его распятия, Он больше и больше открывает ученикам будущего. То есть более и более утверждает учеников. И говорит, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти и увидят кого? Сына человеческого, грядущего в царстве своем. Вы, наверное, заметили в своей жизни одно такое явление, которое часто повторяется. Живете вы спокойно, идете размеренным шагом, и вдруг где-то получаете особое благословение. Но, как правило, вслед за этим благословением придет искушение, которого вы еще не переживали. То есть Бог, знающий, что ожидает вас впереди, заранее что-то говорит для вас, что-то открывает, чтобы вы впоследствии могли использовать ваши знания или ваше общение с Господом и устоять. Вы немножко проверьте свой жизненный путь, и вы увидите, что сразу же вслед за особым благословением, которое вы получали, приходили и особые испытания. Иисус в течение своей жизни, Он так и делал. Являлся ученикам, воскрешающим мертвым, изгоняющим бесов и так далее, управляющим природой. И вот здесь показывают Царство Небесное. Для того, чтобы ученикам было на что опереться, когда придут трудные времена. Мы, как правило, если не знаем вот этой истины, оказываемся безоружны под влиянием благословения. Вот когда вы были, ну так вот просто жили, вы как-то держали сами себя. Но как только получили особое благословение, особую радость, расслабились, кажется, все, уже крылья, проблем не будет, особое благословение, и вдруг раз, нечто неожиданное в жизнь приходит. У вас бывало, наверное, такое в жизни? Сильнейший удар. Кажется, что больше надо? Все, получил ответ, получил благословение. Все, пойду дальше. И расслабился. И тут же за расслабление, за небодрствование приходит расплата. Тут же приходит не за то расплата, что мы получили особое благословение. Оно для этого было дано, чтобы мы стали крепче в вере, чтобы мы стали более бодрствующими, чтобы более ценили, больше получили, но то больше же нападения может быть. Вы знаете, никто никогда или вор не лезет в пустую кладовку, правда? Сначала находят адреса, узнают, где можно поживиться, и тогда туда идут. Это разве только бестолковые бандиты идут лишь бы куда? А вообще-то разумно они идут, по наводке идут, где можно взять что-то. Лишь бы куда они пойдут. Лишь бы где руки пачкать не будут. Если уже преступление, то чтобы оно стоило чего-то. Вот так и дьявол делает. Как только вы получаете благословение, он тут же захочет его отнять. А Бог со своей стороны, предупреждая его, укрепляет нас. Потому что если уже говорить о нас, то самая большая ценность для Господа – это наша душа, правда? Ради нашей души и ради нашего духа Иисус Христос приходил. Не ради чего другого. Это для Него постоянная ценность. Для нас же, чтобы мы могли стоять на пути спасения. И есть своего рода ценности, которые мы получаем. Или откровение Господне, или силу Божию. Но для Бога предметом Его, так сказать, бодрствования является наша душа, за которую дьявол тоже борется. Поэтому всегда надо помнить, если Господь благословил вас в собрании, если вы получили что-то особое, будьте начеку, чтобы не потерять. А вы знаете, что когда теряем малое, не так обидно, не так расстраиваемся. Но когда теряем нечто большое, то и расстройство большое, правда? Поэтому получили что-то особое, по-особому бодрствуйте. Потому что наступит время искушения, наступит время испытания, когда Бог посмотрит, как вы оценили и как вы держите то, что Бог дал для вас. И это очень важно помнить постоянно. Читаю 17 главу. То есть Господь исполняет обещание, которое дал ученикам. Истинно говорю вам, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, пришедшего в Царствие Своем. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, и Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую особой их одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Причем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одно, и Моисею одно, и одну Ильи. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. И все глаз из облака глаголющий: все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». До этого места. Вот тот момент, когда Иисус показал, каким будет Царство Небесное. И вот на основании того или тех личностей, которые здесь присутствовали, мы имеем полную картину, из кого и каким будет Небесное Царство. И здесь немного написано, но очень много вложено сюда. Прежде всего, ученики увидели Иисуса, каким Он будет. Он был, конечно же, не таким, каким они его видели, ходящим по земле. Просияло лицо его. Одежды его сделались белыми, как свет. И явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Я немножко остановлюсь на этом тексте Писания. Людей или личности будет состоять Царство Небесное. Мертвые воскреснут, живые изменятся, правда? Смотрите, здесь два представителя от человечества присутствуют. Моисей и Илья. Моисей прошел свой путь и умер. И Библия говорит, что никто не знает места его погребения до сего дня. Но он явился в Царстве Небесном. И Илья, этот человек, который был взят живым на небо. Это два представителя двух категорий людей. Тех, которые умерли в Боге, и которых пришествие Христа застало в живых, они смерти не претерпели. И из них как раз двоих состоит Царство Божие, или Царство Небесное. Вы поняли, что здесь написано? Вот этот чек, это прообраз будущего Царства Небесного. Но центром был кто? Иисус Христос, да? Прославленный. Ученики были как бы со стороны, они наблюдали. Он им показывал, каким оно будет. И хотя они здесь присутствовали, но еще они не участвуют здесь, как представители того Царства Божие. Они посторонние наблюдатели. Но посторонние не совсем правильно. Но им Господь открывает, каким будет Царство Божие. И центром является Иисус Христос. Моисей и Илья беседовали с ним об исходе его. И под каким покровом они были? И был глас небес глаголющий: «Ща есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы такой псалом поем: «В духе под охраной Сына и Отца». Помните? И Библия говорит так: когда послание к коринфянам. Может, мы его будем читать, может, не будем, не знаю. Как нам время позволит. Говорит так, когда Христос сочетается с церковью, он станет одно с нею. Потому что он сделает? Сам Сын покорится Отцу, помните? И будет Бог все во всем. И вот здесь Моисей и Илия, представители двух категорий человечества, всех веков и всех народов, Христос и все под покровом Отца Небесного. Дальше, что здесь отмечено? Во-первых, нас касается. Лицо Иисуса просияло. Думаю, вот этой божественной благодатью оно сияло всегда. Но не всегда радость была на лице Христа. Он и плакал, правда? Он и огорчался. Здесь же все огорчения, все слезы в прошлом. Его лицо постоянно сияет. Уже нет тени, значит, греха, тени беды какой-то, тени плача. Его лицо сияет. И одежды у него были сияющие. Вот этот текст Писания и вот это событие отмечают почти все евангелисты. Но каждый немножко по-своему дает трактовку. Кто говорит, белыми, как снег, одежды были, как белильщик не может, так сказать, выбелить. А здесь, как свет. Вы знаете, что это для нас очень важно. Почему важно? Потому что мы члены тела Его. И то, что присуще Ему, должно быть присуще и нам. И очень важный момент, как свет одежды Его были. Вы знаете, что есть разница между дневным светом и искусственным. И даже краски нам не такими кажутся при искусственном свете. Все нам видно таким, каким оно есть при дневном свете, который не искажает ничего. А вы знаете, что он имеет сложное строение, наш дневной свет, правда? Вы со школьной скамьи знаете? Что вы знаете? Ну-ну. Дневной свет из каких светов состоит? Семи, правда? Это полнота Божия, это почерк Божий. Вы наблюдаете почерк Божий в числе семь? Семь основных нот, да? Или больше их? Семь. Семь дней в неделе. Семь, правда? Это Божий почерк. И свет дневной, которым мы сегодня ходим и видим, очень сложный. Один на другой накладывается, спектр преломляется, вы знаете, стеклышки подставляются, радуга. Это разложено на составляющие части. Свет дневной. Так вот, тогда у нас будет настоящий свет Божий, когда будем ходить в истине Божией, в вере. Я вам недавно семь частичек веры напоминал. Только что недавно. Покажите вашей веры. Вот когда человек имеет вот эту полноту, то он видит все вокруг себя и других людей в божественном свете, который ничего не преломляет, который показывает таким, каким есть. Вы поняли, что я хочу добиться? Вы помните другое место Писания? Мы его тоже уже читали. Если око твое худо, то все тело будет темно. Помните? То есть мы иногда рассматриваем людей сквозь призму своих собственных взглядов. И мы их не всегда видим такими, какие они есть. Я напомню другое выражение. Для чистых все чисто. А для оскверненных и нечистых, что написано? Нет ничего чистого. Почему? Ибо осквернены ум их, и что? И совесть. Я думаю, понимаете, к чему я подвожу? Его одежды были как свет. Они не искажали, и через них смотрели. Возьмите любое окно. Оно уже немножко искажает. Возьмем воду, смотри, она искажает. Возьмите в фиолетовом свете. Вы не видите то, что есть на самом деле, правда? Возьмите другой, любой другой свет. И только в дневном свете вы видите все так, как должно видеть. И тогда, когда ваши глаза здоровые, когда через вас смотрит не жадность, а милосердие и щедрость, будете видеть по-другому. Будете смотреть глазами жадности, вы много что не будете видеть. Я не просто оставлю на этом внимание. Библия подчеркивает одежды Иисуса. А одежды что такое сегодня, если перевести наш христианский язык? Это наша праведность, правда? А праведность – это вера наша. А вера из чего состоит? Можно опять повторить. Покажите вашей веры. Если нет этого в сердце, вы не можете правильно рассматривать вещи. Будете рассматривать со своей колокольни. Вот поэтому я еще напомню одно место. Я на эту тему говорил проповедь. 27 глава 1 книги Паралипоменон. Не помню точно какой стих. Вы помните, я говорю на эту тему проповедь. Кто был у царя Давида распорядителем? Азмавет, сын Адиила, был над царскими сокровищами. Енафан, сын Узии, был над запасами в башне, в городах и так далее, и так далее, и так далее. То есть, самое интересное, что я хочу подметить, я связываю с этой темой. Один был над полевыми работами, а над запасами был другой. Над масляными в поле был один хозяин, а над запасами масла другой. Почему? Тот, кто трудился на поле, кто имеет мозоли на руках, он не способен рассмотреть, кому надо выделить. Вы поняли, о чем я говорю? Он сегодня вот так вот жмет, потому что он работал. А тот богобоязненный человек, который получил без труда, он более трезво рассмотрит, кому ж надо эта помощь, чем тот, который работал. Вы с этим согласны? Так Давид постановил. Он хорошо понимал нашу психологию, что отдай тому, который работал на поле, который, может быть, где-то поту рубашка была, он вот тут так вот кулак зажмет и будет держать. А? Да. Он рассуждает, как человек, который силы отдавал туда. И он просто не способен выделить так просто. Поэтому этим распоряжался другой, который был совершенно не связан с работой. Он только знал одно – рассмотреть, кому надо. А уже тот фактор, что я действительно пот проливал, он уже его не сдерживает. Он свободен в этом вопросе. И просмотрите всех этих управителей царя Давида. И никогда тот, который был хозяином над скотом, никогда запасами не раздавал, которые приобретены были за счет этого. Был другой. И вы в жизни это встретите. Почему ты, говорит, не хочешь? Кажешь, чтобы ты заработал, и так просто церковными деньгами не бросался бы. О. Или говорит, я не дам, я не знаю, куда оно пойдет. Смотрите, как человек своим ценит. Ну ты ж даешь у церковь. Какое твое дело куда? Ты же скажешь, мое, хоть у церкви, но мое. И вот как раз вот Давид это хорошо понимал, и это мое не дал распространять, но поставил другого. Ты молодец, ты хорошо работал, ты накормил страну, и ты отдал десятину и часть. А теперь извини, этим будет распоряжаться другой. а ты распоряжайся своим. Это сегодня довольно серьезно. Стоит вопрос. И я не один раз повторял, наверное, не один раз повторю, когда израильтяне отдали Моисею сокровищницу, свои вещи, они больше никогда не приходили и спрашивали: Моисей, куда ты дел мою тарелку, которую я тебе дал? Или куда ты мою кожу дел синюю? Ты помнишь? Они записывали все. Ему в голову не приходило. Там были люди, которые за это отвечали, знали работы, им все. Мы же иногда хотим через год узнать, куда делась наша тарелка. С одной стороны, это надо. Надо, но наши есть. А уже я еще есть, я отдал все. То, что я не хотел отдать, я у себя оставил, не отдал. Если уже я его отдал, это уже не мое. И на это есть люди, которые будут за это отвечать. Следующее, на что я обращаю внимание. Норма поведения в небесном царстве. Здесь люди думают о других людях, о себе не думают. Смотрите, что сказали ученики Иисуса. Слушайте внимательно. Причем Петр сказал Иисусу, первое: Господи, хорошо нам здесь быть. Это всем хорошо, когда хорошо. А уже дальше, когда вот это хорошо поселилось в сердце, мы можем им распорядиться по-своему. Этим хорошо. Ученики как сказали? Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Себе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Но они что же там были? Они просто о себе не думали. Палатки, шалаши, куща. Это просто выражение славянское, что куща. Палатка или шалаш, светок там сделали, еще с чего-то. Вот там живут не для себя. Живут для других. Сделаем, нам хорошо здесь быть. Но когда стали о кущах думать, и здесь немножко неполная характеристика вот этого явления. Когда будет читать евангелиста Марка, Луку, вы там найдете, что они не думали, что говорили. Мы сначала думаем. Почему? Потому что мы хорошо понимаем, что мы можем сделать добро и сможем сделать зло. И мы думаем, как лучше. Здесь же, в небесном царстве, это была норма делать добро, не думая. Мы сейчас, когда не думаем, то такое наговорим, что после стыдно, правда? Там же ученики не думали, что говорили, не знали, что говорили. Ну, как-то автоматически, что ли, это делали. Но они были проявлена была забота о других людях. О себе они не думали. Поэтому человек, который жил всю свою жизнь для себя, он просто-напросто не способен будет жить в Царстве Небесном. Конечно, как жители земли, естественно, и есть некоторая часть для того, чтобы себя обеспечить, чтобы другим добро сделать. А то естественно. Я часто не верю, что люди задают такой вопрос. Если вы христиане, если вы, значит, граждане неба, то зачем вы тогда имеете здесь богатство на земле? Ну, по крайней мере, глупый вопрос. Для того, чтобы самим жить и другим выделить. Если я сам не буду питаться, то что я для другого сделаю? Другое дело, когда весь смысл моей жизни заключается в том, чтобы есть и пить, это уже другой вопрос. Но есть некая часть, которая присуща нам, которая нужна нам для того, чтобы жить и делать кому-то добро. Я просто говорю вам тоже, когда-то буду говорить, когда-то у меня мой начальник, собрали там подчиненных, целый кабинет, но решили немножко посмеяться. И один из вопросов был, значит, а вы говорите, что вы гости на земле. Ну, а тогда я как раз только что еще вернулся с Мурома, сам работал начальником доставкомбината, был мастером цеха, и потом привык разговаривать на «ты» с начальством. И на то время я еще никак не вложил в себе, что я просто слесарь. И немножко на так получалось не совсем хорошо. Он мне значит, ставит вопрос, вы говорите, что вы гости. Да, говорим. А зачем вы кушаете? Я говорю, а ты в гости приходишь, ты что, не кушаешь? Гостям лучшее дают, и не лишь бы что. Он рот раскрыл и не знает, что сказать дальше. Правильно же, гости ж лучшим питаются, правда? Тем более у славян.